Глава 10. Дома меня встретили взволнованные близняшки, но я только отмахнулась. «Все завтра!» и поползла к себе наверх. «Ну, хоть скажи, что сказал король!» — посеменила по пятам за мной Дризела. «Король?» — я ненадолго задумалась. «Наказывать он тебя не будет, но надеется, что ты больше не будешь драться с особой королевской крови». «Да откуда ж я знала, что это принц?» — раздраженно воскликнула девушка. «Мередит сказала, что среди тех, кто к нам подошел, точно принца нет. Король же с каштановыми кудрями. Откуда я знала, что принц может быть блондином?» «Мередит сказала», — передразнила я. «Так вот, во-первых, нужно думать своей головой, а не слушать, что там говорят всякие Мередит. А во-вторых, если бы ты вела себя прилично с любым молодым человеком, а не только с принцем, то не пришлось бы нам из-за тебя краснеть». «Так я... Мариэла права», — вставила Анастасия, с неудовольствием глядя на сестру. «Ты вела себя грубо, не как аристократка. Она тебя спасла». Дризела недовольно запыхтела, но было видно, что ей стыдно. «Так, девки, я спать», — отрезала устало. «Все завтра. Нам еще отрабатывать. Где леди Тримейн?» «Спит, наверное», — пожали плечами сестры. Причем у обеих промелькнула обида на лице, когда речь зашла о матери. «Ну и замечательно». Я закрыла дверь на засов прямо перед носами близняшек и с облегчением стянула с себя платье. Предстоит привести его в идеальное состояние, упаковать и отправить завтра с Томом в ателье. Его хозяйка меня очень выручила. Я легла лишь через час, и некоторое время, смотря в потолок, неожиданно поняла, что у меня катятся слезы по лицу. «Милый Феденька», — прошептала едва слышно, вспоминая своего покойного супруга. «Расстроился бы ты, узнав, что я встретила в новом для себя мире другого мужчину. Такого похожего на тебя, но в то же время другого. Смог бы ты меня простить? Да и как мне забыть столько лет, проведенных бок о бок с тобой? Мне стыдно, что мое новое молодое сердце раскрывается навстречу любви, и в то же время я так рада, что могу хоть что-то чувствовать». В какой-то момент я просто заснула, обнимая во сне подушку. Мне снились добрые сны. Сны, в которых годы жизни с моим супругом пролетели перед глазами. Я словно прощалась с прошлым, открываясь для нового будущего. А утром меня разбудил грохот. Он доносился откуда-то снизу и был довольно приглушенным, но я все равно вскочила и, наспех натянув платье, полетела вниз по лестнице. Два варианта. Либо к нам забрались воры, либо старый Том где-то грохнулся и свалил на себя шкаф. Но все оказалось куда прозаичнее. На кухне, вымазанные в битых яйцах, стояли близняшки и злобно смотрели на сковородку, на которой догорали остатки яичницы. «Почему оно не переворачивается?» — шипела Дризелла, от злости пиная ни в чем не повинное ведро под ногами. «Так ты масла не налила!» — пыталась отпихнуть ее сестра. «Все, я наливала. Вон, видишь, сверху лежит. Как ты сказала, так сразу и налила. Чего ему еще надо?» «Так надо было наливать его до яиц, а не после. А ты откуда вообще знаешь? Один раз была на кухне, и теперь думаешь, что умная, да?» Я с усмешкой облокотилась об косяк двери и наблюдала за переругиванием девчонок. «А что упало?» — безмятежно осведомилась у сестер. Близняшки как один вздрогнули и испуганно обернулись, смотря на меня со священным ужасом. «Ничего», — тут же нахохлилась Дризела. «Мы яйца доставали», — сдала их обеих ее сестра. Я посмотрела на разгромленную кладовку и покачала головой. «Значит так, други мои, в первую очередь приберите за собой в кладовке, а потом я вас научу делать яичницу или даже блинчики». «Не буду я убираться», — тут же возмутилась темненькая, но под моим взглядом как-то увяла. «Я не хочу, я не прислуга». «Прислуга убирает за другими», — нравоучительно произнесла я, проходя на кухню и снимая уже покрывающуюся копотью сковородку с плиты. Пришлось даже окно приоткрыть, чтобы немного выветрить запах. «А ты будешь убирать за собой. Это разные вещи. Знаешь, как называют того, что не убирает сам за собой?» «Как?» «Свинья», — сказала я. Лица у девчонок вытянулись, и если Дризела покраснела, как помидор, то Анастасия фыркнула в кулак. «Так что вы делаете не то, что делают слуги, когда убираете, что сами раскидали. Вы просто ведете себя, как люди, умеющие отвечать за свои поступки. Озадачив их таким образом, я выдала щетку с совком одной и тряпку с ведром другой. Сама же занялась приготовлением чая и завтрака, специально не подглядывая и не контролируя девушек. Судя по звукам, они немного потоптались, а потом с трагическими вздохами все же взялись за уборку. Я понимала, что за ними 100% придется потом перемывать, но это были мелочи по сравнению с тем, чтобы переломить их упрямство. Главное, как говорится, начать. Потом они мне помогали делать блинчики и злополучную яичницу. Я изо всех сил старалась объяснить все как можно более понятно. И если Анастасии искренне было интересно, то Дризелла чуть ли не зевала, но все же выполняла все мои просьбы. Она вообще после происшествия во дворце сильно присмирела. Ушел Гонор, и пусть она все еще бесконечно фыркала и закатывала глаза при каждом удобном случае, но очень старалась мне больше не дерзить. Хотя я видела, что иногда ей этого безумно хотелось. И это внушало оптимизм. Потому как характер подростка сложно, но можно изменить, если он мысленно признает тебя человеком, которого стоит уважать. Так что я уцепилась за этот маленький шанс на исправление со всем энтузиазмом, искренне надеясь, что со временем, не быстро, но мы сможем поладить. И за завтраком, когда я наблюдала за оживленной болтовней сестер, я со всей отчетливостью поняла, что с одним человеком в доме поладить, скорее всего, не удастся. Мачеха за столом смотрела на меня с такой дикой ревностью в глазах, что я осознала. Происшествие на балу и переход девчонок на мою сторону мне не простят. Не сказав нам ни слова, леди Тримейн молча поднялась и ушла к себе сразу после завтрака. А потом и вовсе отправилась куда-то в гости, опять ничего никому не сказав. Близняшки на мой вопрос пожали плечами, и я благоразумно решила не лезть в личную жизнь взрослого человека. Ушла и ушла. Я же, отправив Тома в ателье, взяла девчонок в оборот и занялась домом. Мне хотелось им показать, что работа по дому может быть не только утомительной, но и интересной. Ведь когда мы преображаем пространство вокруг себя, то и дышать сразу становится легче. Я рассказывала им про расхламление, про визуальный шум, про важность проветривания помещений и стирания пыли с поверхностей. Мы поставили в духовку сначала картофель с мясом, потом яблочный пирог. Причем последний с большим удовольствием взяла сделать Анастасия. В остальном девочки, конечно, фыркали, кривились, не особо помогали, но так как заняться им в большинстве своем было нечем, то все равно слушали меня с интересом и даже немного потом включились в уборку. Мне кажется, постепенно мы сможем найти общий язык, хотя этот путь и не будет простым. Я планировала провести день спокойно, но, проходя мимо большого окна в гостиной, обнаружила, что к нашему дому идет целая делегация из трех молодых людей. Я испуганно вытаращилась, понимая, что это никто иные, как мой новый знакомый Фердинанд, принц Антуан, и еще один молодой мужчина лет 25 с серьезным, но умным лицом. Мы же договаривались встретиться на пикнике. Мои девочки не готовы. Рано. Ой, а кто это? Послышался звонкий голос Насти. А следом все смешалось в кучу. Истерические крики Дризеллы, что она ни за что на свете не выйдет, не менее истеричные визги Анастасии, что на ней всего лишь домашнее платье, мои вопли о том, чтобы все заткнулись, и не мешали мне думать. Но когда мужчины подошли к двери, им открыла улыбающаяся и безмятежная я, а за моей спиной ровным рядком стояли причесанные и доброжелательные близняшки с улыбками на лицах. «Милорды!» Я сделала кривоватый реверанс, щедро сдобренный уверенностью в своей неотразимости. «Добро пожаловать!» «Ваше высочество, сэр Фердинанд, сэр!» Я чуть вопросительно посмотрела на незнакомого мужчину, который, как я поняла, был обещанный гувернер. Фердинанд, которого я назвала по имени, не зная титула или же фамилии, дружелюбно улыбнулся и поклонился мне и белым от волнения сестрам. «Леди, очень рад вас видеть. Примите мои искренние пожелания. А леди Тримейн...» «Она отправилась в гости», — подсказала я. «Как жаль», — совсем неискренне расстроился мужчина. Тогда позвольте представить моих друзей, его высочество Антуан Экзюпери и мой хороший друг граф Густав Фардини. Молодой мужчина вежливо нам поклонился, на секунду задержав взгляд на Анастасии, которая вспыхнула, как мака в цвет. Я тут же мысленно встала в бойцовскую стойку и орлиным взором еще раз просканировала этого хорошего друга. Гувернер принца с голливудской улыбкой передал смущенной Насте букетик полевых ромашек и, кажется, совершенно незаметно для себя, обрел титул лучшего человека на земле, потому как неизбалованная вниманием сводная сестра Золушки явно прониклась таким легким флиртом. Тем временем Фердинанд чуть заметно пихнул в спину мрачного, как туча, принца с небольшим букетиком красных розочек в руках. Тот насупился и, посмотрев на бледную, но до сих пор оскорбленную в лучших чувствах Дризеллу, проговорил: «Мисс Тремейн, я пришел принести вам искренние извинения за происшествие на балу и за мои слова в ваш адрес. Уверяю, они не были сказаны со зла. Просто некоторые любят истолковывать все превратно». Получив еще один, более болезненный тычок от мужчины, он оскалил зубы в подобии улыбки и, пройдя до девушки, вручил ей букет. Не удивлюсь, если его до этого собрали в оранжерее, перевязали красной лентой и лишь вручили принцу с наказом отдать лично в руки. Уж очень у него недовольное выражение лица было. Эдакая оскорбленная невинность, пострадавшая ни за что, а теперь вынужденная извиняться. Дризелла, в свою очередь, посмотрела на меня, искренне надеясь, что я не заставлю ее извиняться. «Зря. Умеешь пихать в грудь королевскую особу? Умей и извиняться потом». Я свела брови вместе и кивнула в сторону макушки принца. Девушка скривилась, но тоже сквозь зубы прошипела извинения. «Экая она храбрая, когда короля поблизости не наблюдается». Ко мне чуть наклонился мой незнакомец и прошептал: «Вы так сурово выглядите, миледи». Я скептически на него поглядела. «Он что, серьезно?» «Мариэлла Элейн, только что вступившая в пору совершеннолетия, ростом с лилипута, с пухлыми розовыми щечками, выглядит сурово? Да я скорее поверю, что я похожа на обожравшегося хомячка, у которого из-за щек не видно глаз». Но спорить не стала, решив проявить гостеприимство, ведь я единственная здесь осталась, кто бы мог на себя взять роль радушной хозяйки. «Господа, позвольте предложить вам чаю. Анастасия сегодня испекла прекрасный яблочный пирог. Анастасия!» Я сделала страшные глаза и убийственно посмотрела на рыжую близняшку, что не отрывала взора от сияющего мужчины. «Анастасия! Дорогая, принеси нам чаю!» «А? Какого чаю?» — глупо улыбнулась она. «Заварного, Настя!» — начала закипать я, мысленно костеря на все лады подростковые гормоны и галантных друзей моего знакомого. «И пирог, который ты испекла». «Вы сами пекли пирог?» — восхитился гувернер. После его слов девчонка что-то бессвязно булькнула и совсем поплыла. Так что мне пришлось ее буквально отпихнуть в сторону кухни и с акульей улыбкой провести мужчин в гостиную. Когда в холле дома остались только я и Фердинанд, то он подошел ко мне и вручил небольшой букетик незабудок. Я бы хотел сказать, что не мог дождаться утра, чтобы прийти сюда. Или что Антуан мучился угрызениями совести и спешил как можно раньше принести извинения вашей сестре, но нас с утра из дворца выгнал король, не пожелавший ждать. С улыбкой закончил он. Я тоже искренне улыбнулась. Впервые за время, что они были здесь. «Проходите, Фердинанд. Нам с вами предстоит долгий путь, прежде чем обиженные молодые люди смогут называться добрыми друзьями». С нашего чаепития можно было картину писать. Или пьесу. Наверняка это была бы сатира. Мы с Фердинандом, как самые старшие, он среди мужчин, я среди девушек, старались поддерживать видимость светской беседы, разговаривая о погоде. Мы даже начали обсуждать прошедший бал, но быстро сдулись под гневными взглядами двух подростков. 17-летний Антуан и 15-летняя Дризелла сидели друг напротив друга и разве что молнии взглядами не пускали, терзая вилками и ножами ни в чем не повинную шарлотку. Фердинанд попытался было поговорить об искусстве и книгах, но тут уже я плавала, как мне прискорбно это признавать. а ведь литературный редактор. За время, что я здесь, ни одну книгу в руки не взяла. Так что разговор снова вернулся к погоде. На другом конце стола сидели весьма воодушевленный Густав и буквально заглядывающая ему в рот Анастасия. И, признаюсь честно, меня эта парочка смущала куда больше мечущей молнии. Так и хотелось оттащить взрослого мужика от девчонки, запереть ту на 100 замков и не подпускать никого близко. И пусть я знала, что замуж никто ее раньше 18 не выдаст, и непотребство здесь не в ходу, так что все, что останется предприимчивому мужчине, это общение в компании сестер и мачехи девушки, а уж никак не прогулки наедине. Мысли о том, что я-то уже гуляла наедине с Фердинандом, быстро были отброшены в сторону. Я — это другое. Я совершеннолетняя. Раз. Я поумней буду. Два. Ну и у меня 50 лет брака за плечами. Три. Так что подобные возражения даже близко в расчет не брались. Пока я составляла кровожадные планы расправы над восхищающимся божественной стряпней кособокой Шарлотки мужчиной, то пропустила обращенный ко мне вопрос Фердинанда. «Прошу прощения», — моргнула, переводя взгляд. «Как вы смотрите на то, чтобы все же собраться на пикник, скажем, завтра?» «Я за», — тут же откликнулась Анастасия и, заливаясь краской, уточнила. «Густав, а вы будете сопровождать его высочество на пикнике? Дело в том, что я бы хотела показать вам место, откуда открывается самый лучший вид, тем более если вы пишете картины». «Если вы мне будете позировать, то любое место будет прекрасным», — пылко заверил этот герой-любовник. Я мысленно гаденько похихикала, понимая, что ждать ему 3 года минимум, как миленькому. А была бы моя воля, я бы и 5 лет заставила. Ишь, чего удумал, только пришел, и тут же ему в рот заглядывают. «А ты, Антуан?» — спросил мужчина. «Что думаешь?» Тот скривился. «Нам обязательно идти на пикник такой большой компанией. Я слышал, девушки ненавидят пикники. Тем более ты обещал мне показать, как удить рыбу. Что там делать?» Он многозначительно взглянул на побелевшую от негодования Дризеллу. «Да будет вам известно, ваше высочество», — процедила она, — «что я неплохо ужу рыбу». «Да быть того не может». «Да, сэр Элейн учил нас Анастасии. Правда же?» — обратилась она к сестре. «О чем ты?» оторвалась та от голубых глаз своего кавалера. «Я говорю про рыбу», — прорычала темненькая близняшка. «Ой, я люблю рыбу», — закивала та. «Мариэла обещала меня научить ее готовить». «Это восхитительно», — вторил ей Густав. Я не выдержала и закатила глаза. «Прекрасная идея, Фердинанд. Мы идем». В этот момент послышался шум в холле. А через минуту в столовую зашла раздраженная леди Тримейн. Когда она увидела сидящих, у нее из рук выпала шляпка и удивленно открылся рот. Мужчины поспешили вскочить на ноги, а мачеха резво склонилась в реверансе. «Ваше высочество, милорд, такая честь! Что могло вас заставить посетить мой скромный дом?» Она распрямилась и с обожанием посмотрела на... настоящего рядом с моим стулом Фердинанда. Я с непониманием покосилась на Антуана. Но тот нисколько не выглядел уязвленным, что его статус просто взяли и присвоили. Поймав взгляд девчонок, я поняла, что ни одна я не понимаю происходящего. «Леди Тримейн», — Фердинанд галантно поклонился. «По поручению короля я со своим другом и сыном Антуаном пришел в ваш дом, чтобы принести искренние извинения вам и мисс Тримейн за происшествие на балу». Мачеха пронеслась ближе, отпихнула меня и душевно пожала руки мужчины. «Это такая честь, милорд. Конечно, мы принимаем ваши извинения и извинения его высочества принца Антуана. Дризелла также с удовольствием извинится за свое недостойное поведение. Правда, Дризелла?» Она посмотрела на растерянную близняшку, а я прикрыла глаза от нелепости ситуации. Как было хорошо, пока ее не было. Тем временем мачеха, не обратив никакого внимания на Густава, усадила обратно за стол новоявленное пропущенное звено в королевской цепи и начала с хваткой светской львицы щебетать обо всем подряд, совершенно не замечая того, какая подавленная атмосфера образовалась за столом. Дризелла с Антуаном сидели с такими выражениями лиц, будто у них обоих скрутило живот. Анастасия, робко поглядывая на Густава, постаралась быть как можно более незаметной, посылая мне непонятные невербальные сигналы, будто я могла сейчас взять и все вернуть вспять. Чем я ей помогу? Выгоню мачеху? Мне бы самой кто помог, потому что от мыслей, которые роились в моей голове, буквально пухла голова. Мой незнакомец, который... Мне казалось, что он проникся ко мне симпатией, которого я чуть ли не... И вот он принц? Отец Антуана? Если Антуан принц, то получается Фердинанд наследный принц, поэтому он был в маске на балу. Чтобы такие, как мачеха, его не узнали? Близняшки-то понятно, им откуда было знать, но мачеха... Тут вдруг вспомнилось, насколько в этом мире у нас большая разница в возрасте, и то, что он вдовец, и это портрет его супруги висит там, во дворце. И самое главное, мачеха — очень красивая женщина, и по возрасту она намного ближе к нему, чем я. Пока я предавалась внутреннему раздраю, будто издалека донесся голос леди Тримейн. «Познакомились с Мариэллой на балу? Как это великодушно с вашей стороны! Бедняжка, в ее положении как никогда ей нужна поддержка, и я совершенно уверена, что моя милая падчерица правильно восприняла вашу милость и не допустила даже тени мысли, что вы могли обратить на нее свое сиятельное внимание». Мужчина потемнел лицом и сухо уведомил. «Конечно, мадам, у меня и в мыслях не было ничего порочащего чести такой юной, неокрепшей девушки». Взгляд мачехи, обращенный ко мне, всего на секунду сверкнул торжеством, а я скрипнула зубами от злости. «В смысле не было?»